прикнопивших портрет Сталина. Расстрелять зятя его? В одну секунду он вспомнил и то, как его понуждали в совете, и как молитвенно, складывая пальцы, тянулась к нему Авдотья, как с мольбой и отчаянием глядела дочь на него. Кровь ему ударила в голову, зашумела, зажухала в ушах, в глазах вроде потемнело. Он видел только, над стриженной головой председателя на стене маячил в застекленной раме портрет Сталина. Тот с насмешкой глядел куда-то в сторону, а сам вроде бы прислушивался, вроде бы сказать хотел: «Погоди, уже я до всех до вас доберуся». Федорок снял ружьем, взвел оба курка, поймал на мушку висячую лампу-молнию, жарко пылавшую над головой председателя, а в створе ее портрет, и выстрелил дуплетом поверх голов. Раздался оглушительный грохот и звон разбитого стекла, и все погрузилось в дымный сумрак, запахло порохом и керосином. Наступила мертвая тишина, будто все онемели. Потом раздался высокий надрывный крик Родиона: «Хулиган! Заберите его! Заберите!» Но никто и не думал забирать Селютана. Все оставались на местах, как оглушенные, словно кто-то заворожил всех или отнял у них способность говорить и двигаться. Медленно растаял дым, разнося пороховую вонь по классу. Сделалось повиднее. Медленно вышел Селютан. А люди все сидели на местах, смотрели на пустую раму с изодранной в клочья бумагой, на разбитую, изрешеченную дробью лампу, и молчали, будто парализованные не то удивлением, не то ужасом. Дойти до Тиханова ему не дали. Встретили его на Пантюхинском бугре. В санях ехали. Двое в черных шинелях с наганами на боку, третий в полушубке и тоже с наганом на желтом ремне. Этот, что в полушубке, был вроде бы и знаком Селютану, где-то выступал у них из ораторов. Черноволосый, с жаркими глазами, в черных провалах под глазей, нос большой, а сам щупленький, соплей перешибить. «Ру! Эй, охотник, покажи дорогу на Агишева. Ты вроде бы Федор Васильевич Сизов». «И он самый». Слезли, обступили его. «А, ты зайца убил? Молодец! Ну-ка, что у тебя за ружьем?» Один, что был в полушубке, потянул с него двустволку, ухватил за цевье. «Но-но, не цапай, а то руку потеряешь!» Федорок отшвырнул его, как щенка. Тот полетел шага на три, растянулся на снегу и руки в разлет. «Ах ты, мерзавец, разбойник! Мало того, что в клубе стреляешь, да еще драться, взять его!» Оба в шинелях бросились на Селютана, как по команде, схватили за руки. Федорок засопел, пригнулся, подставляя им спину, и окорячился, чтоб наземь не повалили. Они заводили, заламывали руки за спину, да силенок не хватало. «Врешь, не возьмешь!» — сипел от натуги Федорок, пытаясь стряхнуть с себя супротивников. Вдруг один из них как заорет: «Ай, собаку стащите, собаку! У, сволочь!» И Грай вцепился ему сзади в ляжку и, рыча и мотая головой, старался вырвать клок штанины вместе с мясом. «Ай!» — орал тот полоумно, растопырив руки. «Стреляй его, стреляй же!» Большеносый в полушубке успел выхватить наган и выстрелил в собаку. Играй взвизгнул, отскочил в сторону и завертелся на месте, пряча под себя голову, из которой хлестала кровь. «Что ж ты делаешь, гад? играй.